Номер 38. Куй. Разлад. Если семья устроена неправильно, то есть если прежде всего глава ее не развивает в себе необходимых качеств, если семья предоставлена самой себе, то в ней с необходимостью возникает разлад, то есть та ситуация, которая рассматривается здесь. Данная гексаграмма комментируется еще со следующей стороны. Триграмма и ее составляющие по семейной символике книги перемен обозначают среднюю дочь и младшую дочь, то есть двух женщин. Как говорят китайские комментаторы, в одном доме две женщины не могут жить в мире, между ними с необходимостью возникает разлад. Само собой, и в такой обстановке кое-что может быть сделано. Но то только незначительные мелкие дела. Поэтому и текст здесь говорит о мелких делах, которые могут быть благоприятны. С другой стороны, этот образ, независимо от символики семьи, рассматривается еще комментаторами и так. Верхняя триграмма здесь огонь, могущий подняться, двигаться вверх. Нижняя триграмма здесь водоем, для него характерно движение в глубину, то есть вниз. Таким образом, между верхней и нижней триграммой происходит разрыв, который самым ярким образом выражен в 12-й гексаграмме. Как там был распад, так здесь разлад. Поэтому в тексте мы читаем «Разлад в незначительных делах счастья». Первое. Во время разлада самое лучшее — не принимать в нем участие, предоставив событиям течь самим по себе, и не вмешиваясь в них, ждать, когда данная ситуация минет, и можно будет что-нибудь сделать. Достаточно увидеть этот разлад, и самое созерцание его и понимание его качества дадут возможность направить свою деятельность так, что она не приведет к дурному результату. Так достаточно увидеть злого человека как именно злого, для того чтобы понять, как следует себя вести по отношению к нему и тем самым обезопасить себя от его действий. В этом смысле текст говорит: «В начале сильная черта. Раскаяние исчезнет. Когда потеряешь коня, не гонись за ним, он и сам вернется. Увидишь злого человека, хулы не будет». Вторая. Пассивная выжидательная позиция, которая должна быть занята здесь, не исключает возможности встречи с Высшим, ибо оно может оказаться и в таком захолустье, которое представляет собой атмосфера разлада. То, что здесь эта встреча возможна, объясняется комментаторами через образ соответствия второй позиции и пятой, которые свойственны качеству мягкости и податливости в контексте данной гексаграммы, то есть качество милостивой снисходительности. В этом смысле приходится понимать афоризм текста «Сильная черта на втором месте, встретишь господина в закоулке, хулы не будет». Третье. Третья позиция, расположенная между второй и четвертой, склоняет человека к тому, что он обращает на них больше внимания, чем это следует. Здесь именно не следует обращать внимание на действия окружения, то есть вторую и четвертую позиции, которые, конкурируя друг с другом, представляют собой этот разлад. Наоборот, если бы человек обратил внимание на воздействие извне, на спорящие стороны, то это значило бы, что он остановился на данной позиции, тогда как именно с нее нужно сойти. Это значило бы, что он лишился возможности движения вперед, или, иными словами, он сам подверг себя казни. Для того, чтобы преодолеть это, надо думать, что в данной ситуации сам человек невиновен. Не в его власти начало этой ситуации, и только правильным поведением своим он может достигнуть того, что конец этой ситуации будет сделан таким, каким это необходимо для него. Текст это облекает в следующие образы. Слабая черта на третьем месте. Увидишь, что воз оттягивает вспять, и его вола задерживают. У человека в нем обрезаны волосы и нос. Не в твоей власти начало, но в твоей власти конец. Четвертое. Первая позиция характеризовалась стремлением предоставить событиям течь, как они протекают. Поэтому силы первой позиции не оказывают никакого влияния на остальные события. И четвертая позиция, которая по закону соответствий могла бы быть поддержана только первой, указывается символом того, кто оставлен в полном одиночестве во время разлада. Здесь следует не столько рассчитывать на поддержку со стороны первой позиции, сколько на связь с тем, кто символизирован на следующей позиции. Само собой, это положение может быть названо ужасным, но если связь с вышестоящим будет правдивой, то даже в одиночестве будут найдены необходимые силы для преодоления разлада. Текст говорит здесь. Сильная черта на четвертом месте. Разлад и одиночество. Если встретишь великого мужа и если связь с ним будет правдивой, то хотя это и ужасное положение, хулы не будет. Пятое. Пятая позиция, наконец, приводит к тому, что намечается выход из ситуации разлада. Поэтому при правильном действии на ней не в чем будет раскаиваться. Кроме того, пятая позиция здесь может найти поддержку в том человеке, который представлен второй чертой. Если она отстоит от данного человека на некотором расстоянии, и две черты их разделяют точно перегородка кожи, о которой говорит текст, то все же в силу соответствия это препятствие может быть устранено. И самое лучшее при полном развитии сил, нужных для преодоления разлада, выступить из данной ситуации. В этом случае приходится понимать текст «Слабая черта на пятом месте, раскаяние исчезнет, этот сообщник прокусит кожу, если выступишь, то какая же может быть хула?» Шестая. На шестой позиции, то есть в апогее разлада, перед человеком предстает разлад во всей своей силе, во всей своей грязи и безобразии. Если человек здесь и предпринимает какие-нибудь действия против него, то вскоре может убедиться, что действия эти тщетны, ибо разлад, как ложное отношение между людьми, лишен субстанциональности. Такой человек увидит, что это не подлинные, а потому и непостоянные отношения между людьми. Поэтому если он предпринимает против разлада какие-нибудь действия, то вскоре поймет, что эти действия излишни, ибо ситуация сама собой должна миновать. Здесь могло бы быть полное воссоединение враждующих сторон. Но все же сам разлад, олицетворенный в образе разбойника, здесь еще продолжает действовать. Но действие его таково, что в силу окончания данной ситуации напряженная атмосфера должна разрядиться, точно грозовая туча должна пролить дождь. В этом смысле в книге «Перемен» сказано: «Наверху сильная черта, разлад и одиночество. Увидишь свинью, покрытую грязью. Увидишь, что бесы наполняют всю колесницу. Сперва натянешь лук против этого, а потом отложишь его в сторону. Если бы не разбойник, был бы брак. Если, выступая, встретишь дождь, то будет счастье».